Глава 43. Петелина спускалась по центральной лестнице из кабинета начальника, когда ее встретила Астаховская. — Лена, чего такая мрачная? — всплеснула руками Людмила Владимировна. — Дорецкий сильно хвалил, — процедила Петелина, указывая глазами на высокие кабинеты. — Есть за что? — с иронией спросила подруга. — Накопилось. Это он еще не знает, что я в дом ребенка за образцами ДНК ездила. — И как? — Ждем результат. Головастик работает. — А на старое дело Харченко у тебя остается время? — Спасибо помощникам. Даже дочь подключилась. — Настя в маму пошла, — подбодрила заведующая архивом. — Ты помнишь, что и я в деле? — Что-то узнали. Астаховская продемонстрировала файл с документом, но предупредила. — Сначала тебе надо расслабиться. Женщины вошли в кабинет следователя. Елена помнила, чему ее учила старшая подруга. Скинула обувь, прошлась босиком, приподнимаясь на цыпочках. Отвела руки назад, свела лопатки, застыла в напряженной позе и расслабилась. Проделала несколько дыхательных упражнений. «И маску гнева для начальника!» — с лукавой улыбкой напомнила Астаховская. Женщины посмотрели в упор друг на друга, напрягли мышцы лица, нахмурили брови, сжали челюсти. Выждали, кто кого переглядит, и прыснули одновременно. Петелина расслабленно плюхнулась в кресло, откинулась на упругую спинку, хлопнула ладонями по столу. — Все, я готова. Астаховская села напротив. — Я подняла архивы. Не наши, у профсоюзов. Мать Светланы Федуловой всю жизнь работала горничной в гостинице в Мытищах. После смерти дочери уволилась, продала квартиру. Другой специальности у нее не было. Елена заглянула в полученную выписку. Антонина Захаровна Зверева. Психиатр Бурминский называл ее имя. Еще он говорил, что шизофрения у Светланы наследственная, вероятно, от неведомого папы. А может, от мамы? Откуда такая мысль? Лена, я не только с документами работаю, но и с людьми общаюсь. Поговорила с женщиной, которая работала в одной гостинице с Антониной Зверевой. Она принесла ей на дом трудовую книжку после увольнения. Зверева сама за ней не явилась. «Странно для нормальной сотрудницы». «Для нормальной», — подчеркнула Астаховская. Коллега рассказала, что Антонина сильно изменилась после смерти дочери. Выглядела неряшливо, говорила невнятно, чуть ли не бредила. «Смерть дочери — сильный удар для любой матери». «Верно. Только твердила она не имя дочери, а имя внучки». «Кати?» — заинтересовалась следователь. «Именно. Бродила с фотографией маленькой Кати по квартире, словно искала». «А к тому времени, с момента исчезновения, прошло уже 20 лет». В общем, коллега быстро попрощалась и ушла. Петелина попробовала рассуждать. «Дочь Светлана Федулова умерла, ее не вернешь. А вот внучка Катя. За все годы ее так и не нашли. Возможно, Зверева верила, что Катя жива. Убедила себя, отсюда и бред». «Лена, ты тоже веришь?» «У меня факты. Совпадение крови на старой игрушке и современном платке». «По этому делу есть подвижки?» Петелина мотнула головой и спросила. «А где сейчас Антонина Зверева?» «Я вот что подумала. Если Зверева работает официально, на ее имя идут отчисления в фонд социального страхования». «С указанием места работы. Это ниточка», — согласилась следователь и включила ноутбук. «Сделаю запрос». «Уже отправила», — с мягкой улыбкой сообщила Астаховская. «Ответ придет на твое имя». «Спасибо, Людмила Владимировна». «Да брось, я же вижу, сколько у тебя работы. Дорецкий дергает, Гомельский раздражает». «Зато сынишка радует». Петелина опустила взгляд на зазвонивший телефон, где высветилась фотография Насти. «И старшая не забывает».